Нет, это уже невозможно терпеть. Плавные композиции незаметно сменяли друг друга, люди приходили и уходили, официанты бегали туда-сюда. Белое вино немного дало в виски, но не настолько, чтобы потерять бдительность. Элли забросила ногу на ногу, откинулась на спинку стула и попыталась вслушаться в болтовню Брайана. Потом она начала жаловаться, что ей скучно, но выйти на работу не захотела. Он развел руками. Потом захотела нанять горничную, чтобы приходила через день. Потом... Официант еще не забрал грязные тарелки. Впереди десерт. А по позвоночнику бегают мурашки. Элли оторвала взгляд от Брайана и покосилась на место у окна. Знакомая мужская фигура уже исчезла так же внезапно, как появилась там минуту назад. Хитклифф. Долбанный Хитклифф. Эта игра продолжается уже час. Или сколько там прошло с начала ужина. Достать телефон и проверить будет неприлично, а к наручным часам Элли так и не привыкла. Но терпеть уже невозможно. Точнее, он невозможен. «В итоге мы развелись», — закончил Брайан. «Так что теперь я подозрительно отношусь к бракам». Он хохотнул и покрутил в пальцах почти пустой бокал. Хитклифф пробегает рядом каждые 5 минут. Интервалы можно отсчитывать по мурашкам на спине. Они начинают бегать еще до того, как Элли успевает засечь объект в поле зрения. Сраный позер. «А ты что скажешь?» Брайан вскинул брови. «Черт, бывшие. Они все-таки дошли до бывших. Нужно сосредоточиться. Что за тема для первого свидания?» «Я не была замужем». Элли повела плечом и потянулась к бокалу. «Жила с одним парнем. Мне было 25, ему 32, и он шел на получение профессорской степени». Она резко опрокинула в себя остатки Sauvignon Blanc. «С ним было невозможно ужиться. Однажды он в очередной раз забыл на плите сковороду и сделал из рыбы угли. Я продержалась с ним 3 месяца, но в итоге мы разошлись». Элли криво ухмыльнулась. Запах гари и подпалины на стене быстро убивают любовь. Брайан хмыкнул. «Кошмар!» На губах застыла улыбка. Он уставился куда-то на свои пальцы и замолчал. Таких пауз в разговоре было достаточно. Но тогда под носом еще была еда, и они оставались почти незамеченными. Когда официант принял заказ, заказывала Элли сама, а Брайан только бросил «мне то же самое». И ужин начался, ей все-таки удалось расслабиться. Разговор складывался банально, но такова сущность, наверное, всех первых свиданий. «Я 10 лет ковыряюсь в машинах. Все хочу открыть свою мастерскую, но пока не решаюсь. Ты не представляешь, сколько раз в год мне приходится чинить тачки, разбитые идиотками, не знающими, где право, а где лево. Каталась когда-нибудь на картах? Нужно будет сходить вдвоем. Никогда не задумывался о них, пока друзья не затащили». На моменте с идиотками вспомнилась Айда. И что скрывать о себе, Элли подумала тоже. Стоило бы сразу сказать ему, чтобы не вздумал организовывать карты, но она не решилась. Может быть, и правда стоит начать водить. Хотя бы игрушечную машинку. Но Брайан точно вспомнит про всех идиоток и разбитые тачки, когда увидит ее способности. А потом появился Хитклифф. Промчался мимо, чуть не задев стул Брайана, бросил на ходу «извините» и исчез. И это было только начало. Спустя 10 минут он снова объявился в зале, встал на входе и говорил по телефону, а взгляд его скользил поверх голов гостей. И снова, и снова, и снова. Мурашки на спине ожили. И вот он опять где-то рядом. Элли вскинула взгляд. Прятаться за бокалом стало невозможно, пить уже нечего. Но ей надоело скрываться. Она открыто осмотрела зал. «Значит, в отношениях мы оба неудачники», — вдруг заговорил Брайан. Элли хмыкнула. «Неудачники — слишком сильное слово для того, кто просто ищет своего человека. Я себя причисляю скорее к пока не нашедшим». «Звучит оптимистично», — хохотнул он. Взгляд, наконец, наткнулся на того, кого она искала. Он подошел к одному из столиков, пригнулся к уху сидевшего за ним мужчины и что-то внимательно слушал. Но вот чуть повернул голову, отросшие темные волосы отлетели с глаз и... Тягучая карамель опять скользнула по платью. «Да что он себе позволяет? Если это такой способ взбесить и все испортить, то получается отлично». Элли сжала губы. Сама виновата. Нужно было развернуться и убежать, как только вывеска «Чили» ударила в глаза светом. Но она же не могла знать, что он снова будет в ресторане. Почему бы ему хоть один вечер не провести в компании проституток? Еще можно напиться с друзьями в пабе, ну или чем там занимаются позеры в свободное время. Но нет, он шатается здесь и не уходит. Наверняка специально. Его столько лет не было ни видно, ни слышно, и вот он вдруг решил сунуть свой любопытный итальянский нос в ее дела. От собственной паранойи затошнило. Вместо того, чтобы погрузиться в общение с возможным бойфрендом, она постоянно отвлекается на сталкера. Он появляется то в одном углу, то в другом, то смешивается с официантами и общается с клиентами, и все происходит в этом зале. Разве такое можно назвать простой случайностью? Или все-таки паранойя? Ваши забальоны. К столу вытянулась рука с глубокой чашей, полной светлого крема. Элли встрепенулась, посмотрела вверх. Оказывается, к ним успел подойти официант и теперь выставлял на стол два одинаковых десерта. Он быстро избавился от чаш, забрал из подноса грязные тарелки и пустые бокалы и развернулся, чтобы уйти. А Хитклифф за эти несколько мгновений успел испариться. Пора возвращаться в реальность. «Большое спасибо», — бросила Элли вдогонку парню в форме. В общении с официантом весь вечер рулила она. Она к этому не стремилась, просто как-то вышла. Брайан подтянул к себе чашу с десертом, покрутил ее в руках, рассматривая корицу, украшающую верхушку, и вскинул брови. «Нужно отдать тебе должное, ты отлично справилась с заказом». Он оторвал взгляд от чаши и с усмешкой посмотрел на Элли. «Я бы ни одно блюдо не назвал правильно». «Ах, вот оно что». Поэтому он предоставил ей делать заказы, а сам только вставлял что-то типа «мне то же самое». Элли прикусила губу и потянулась к ложке. «Меню. Дурацкое меню. Оно ведь и правда пестрит иностранными названиями». Взгляд привычно скользил по словам и ни разу не споткнулся. Такие вещи не забываются. Элли ковырнула десерт, испортив облако корицы, и зачерпнула каплю светлого крема. «Просто у меня в жизни был... Она запнулась. Как бы это назвать? Период любви к Италии». Сладкий крем растаял на языке. «Я даже начинала учить итальянский». В конце концов, она ведь не обещала рассказывать про всех бывших. На лице Брайана появилось заинтересованное выражение. «Правда?» Ложка с большой порцией крема зависла в движении. «Интересно. И почему закончился?» Элли растянула губы в ухмылке. «Потому что кое-кто хотел трахать других девчонок. Нормальный ответ?» Она беззаботно пожала плечами. «Как и любые фанатские увлечения, все проходит. Но кое-что я все еще помню». «Значит, увлекалась не зря. Видишь, как пригодилась?» Брайан снова ковырнул десерт. «А что еще можешь сказать по-итальянски?» «Ти амо, Элли». Тихим эхом пронеслось в углах памяти. Элли моргнула, ложка дрогнула в руках. «Черт». По спине опять побежали мурашки. Безошибочный сигнал. Она выпрямилась, ненавязчиво осмотрела зал и... В этот момент кто-то довольно ощутимо задел ее стул, и Элли по инерции покачнулась. Но на плечо тут же легла горячая сухая ладонь. По коже пробежал разряд. «Прошу прощения». Прозвучал рядом тихий голос, и прикосновение оборвалось. Мимо пронеслась знакомая фигура. Джинсы, белый джемпер, пиджак. Хитклифф. Он завернул к бару и скрылся из поля зрения, сжимая в руке папку меню. Глаза начала застилать пелена гнева. «Дон Корлеоне решил отбить мою девушку». Сквозь вату донесся насмешливый голос Брайана. Наглость Хитклиффа уже переходит все границы. Игра продолжалась слишком долго. Элли отложила ложку в чашу, взяла салфетку и отерла пальцы. «Достаточно». «Что-то случилось?» Брайан встревоженно проследил за ее движениями. «Он тебя сильно задел?» Элли натянуто улыбнулась и отодвинула стул. «Все нормально». Она осторожно поднялась. «Прости, как-то душно стало. Я сейчас, ладно?» И больше на него не глядя, решительно зашагала к выходу из зала. Пора прекращать этот фарс. Если и казалось, что это паранойя, то нет, не паранойя.